Глава 37. Следующий день выдался душным. Измотанный кошмарами город лежал безвольно, будто его поразила чума. По преступному миру расползались слухи. Найдена мертвой ма Франсина. Ночью ее проткнули тремя стрелами. Какой-то меткий лучник заработал у господина Пупури 1000 геней. Не было вестей из Кинкена, из логова банды «Сиропная капля», в которой верховодила ма Франсина. Но и так все понимали, преступные группировки затеяли войну за раздел сфер влияния. Обнаружились новые имбецилы-коматозники. Их все больше и больше. Постепенно растет тихая паника. Кошмары не прекращаются, и некоторые газеты их связывают с обезумевшими гражданами, которых находят каждый день. Тот сидел за столом у себя в комнате, бессмысленно пялись в разбитое окно. Другой лежал пластом на улице и мычал. К лицам этих бедняк прилип запашок гниющей цедры. Это поветрие безумия было неразборчивым. Оно поражало и целых, и переделанных, и людей, и хепри, и водяных, и вирмов. Даже городские горуды падали с крыш. Страдали и другие, более редкие существа. Зашедшее над курганом святого Джабера солнце осветило Троу. Его мертвенно-бледные конечности были тяжелы и безжизненны. Хоть он и был еще жив, хоть он и дышал, склонив голову над украденным и позабытым куском мяса. Должно быть, Троу выбрался из канализации, чтобы поискать себе пропитание в объятом ночью городе. И тут его заметил мотылек. Милиционеры восточного гида увидели еще более дикую сцену. В кустах, что окружали гидскую библиотеку, лежали двое. Юная проститутка со следами зубов на шее была мертва. Она истекла кровью. На ней вытянулось тощее тело известного в районе человека, владельца маленькой, но прибыльной ткацкой фабрики. На его лице запеклась кровь шлюхи. Глаза невидяще смотрели на солнце. Он был жив, но начисто лишился рассудка. И раньше ходил слушок, что Эндрю Сент-Кадер вовсе не тот, кем кажется. Но еще страшнее было открытие, что даже вампир может стать жертвой мозгососов. Город содрогнулся. Неужели эти бациллы или духи или демоны настолько могущественны? Неужели против них нет защиты? В Нью-Крабизоне царили смятение и страх. Некоторые горожане писали письма в деревне, сообщали своим родственникам о намерении поменять родной город на холмы и долины юга или востока. Но миллионам было просто некуда бежать. Томительную дневную жару Айзек и Дерхан переносили в маленькой хижине. Вернувшись, обнаружили, что конструкция не ждет их там, где ее оставили. Она исчезла бесследно. Лемель ушел, сказав, что попробует связаться со своими друзьями. Он сильно нервничал. Милиция считает его своим врагом. Опасно расхаживать по городу. Но и сидеть сложа руки он бы не смог. Возможно, его, ко всему прочему, раздражали переживания Айзека и Дерхан. Ягрик тоже ушел, удивив этим Айзека. Дерхан предавалась воспоминаниям. Без конца корила себя за слезливое раскаяние, за то, что упивается горем, но и прекратить не могла. Она сказала Айзеку о своих ночных разговорах с Лин, о спорах насчет природы искусства. Айзек подуспокоился. Он рассеянно вертел в руках детали кризисной машины. Прервать излияние Дерхан не пытался, лишь изредка вставлял собственное воспоминание. Взгляд у него был невидящим. Он сидел, привалившись спиной к ветхой деревянной стене. Далин, любовницей у Айзека была Беллис. Человек, как и все его прежние сексуальные партнеры. Беллис была высокой и бледной. Она красила губы багровой, как синяк, помадой. Превосходный лингвист. Она разочаровалась в Айзеке и, однажды заявив, что его буйство осточертели, порвала с ним. Промежуток в 4 года между Беллис и Лин был заполнен случайными краткими связями, в основном со шлюхами. Все это Айзек прекратил за год до того, как познакомился с Лин. Как-то он коротал ночь у мамаши Суд и в обрывочной беседе с молоденькой проституткой, которая его обслуживала, случайно сказал добрые слова о почтенной мадам, так хорошо заботящейся о своих девочках. И был удивлен тем, что его мнение не разделили. Напротив, усталая проститутка вспылила и высказала ему все, что она думает о женщине, которая торгует чужими дырками и удерживает по 3 стивера с каждого шекеля. Айзек был потрясен и пристыжен. Он даже туфли не снял тогда. Ушел, заплатив вдвойне. После этого он долго жил праведником, с головой погрузившись в работу. Но однажды друг пригласил его на открытие выставки юной хиприйской скульпторши-железистки. Выставка была крошечной, размещалась в комнатенке на плохой стороне Собик-Круса, с видом на вылепленные погодой статуи, холмики и кусты. Тогда-то Айзек и познакомился с Лин. Ее скульптуры он счел восхитительными и отыскал ее, чтобы сказать об этом. Завязалась очень медленная беседа. Лин писала ответы в блокнотике, который всегда носила с собой, но и черепаший темп общения не подорвал обоюдного интереса друг к другу. До конца вечеринки Айзек под ее руководством изучал экспонат за экспонатом, постигал идеи, заключенные в кривые линии, в искаженную геометрию. После они частенько встречались. В промежутках между этими встречами Айзек помаленьку изучал язык хепри, так что с каждым разом им было все проще разговаривать. Однажды вечером подвыпивший Айзек вздумал рассказать ей пошлый анекдот, вернее, изобразить жестами, и неуклюже ее облапил. И они затащили друг друга в постель. Было очень неловко и в прямом, и в переносном смысле. С традиционного поцелуя не начнешь. Своими жвалами Лин могла запросто оторвать Айзеку челюсть. Потом на Айзека нахлынуло отвращение. Его чуть не вырвало при виде щетинистых головоножек и качающихся усиков. Лин страшилась его тела, напрягалась совершенно непредсказуемо. Проснувшись, он испытал ужас, но от мысли, что переступил черту, а не от того, как именно это случилось. Завтрак прошел в стыдливом молчании, а затем Айзек понял, ведь это же именно то, чего ему всегда хотелось. Конечно, случайные сексуальные межвидовые связи – не редкость, но ведь Айзек не какой-нибудь юный пьяница, которого можно на слабо сделать завсегдатаем ксенийского борделя. Он понял, что влюбился. И вот теперь, после того, как понемногу ушло чувство вины и неуверенности, после того, как исчезли атеистическое отвращение и страх, а осталась только очень сильная привязанность и трепетная нежность, у него отняли любимую. И она никогда не возвратится. Иногда ему среди бела дня виделось, и он напрасно пытался отогнать эти видения, как попурри, этот таинственный персонаж, способный, по словам Лемиэля, на все, срывает крылья с головы Лин. И от этой мысли Айзек не мог не стонать. Он часто вскрикивал, а иногда устраивал настоящую истерику, и выл от бессилия. «Молю вас», – обращался он к человеческим и хиприйским богам. «Джабер и Салентон, и кормилица, и художник, хоть бы она не мучилась, когда умирала». Но он понимал, что ее, прежде чем расчленить, забили или запытали до смерти, и он сходил с ума от жалости. Солнце растягивало светлое время суток, точно преступника на дыбе, до разрыва мышц и сухожилий. Время не выдержало напряжения, день превратился в бесконечную череду мертвых мгновений. В небе висели птицы и вирмы, как частицы ила в воде. Церковные колокола отзванивали бессвязные и неискренние восхваления Полгалаку и Салентону. Реки медленно текли на восток. В конце дня к Айзеку и Дырхан вернулся Ягорик. Его плащ с капюшоном белел в палящих лучах солнца. О том, где побывал, не сообщил, но он принес еды. Ее разделили на троих. Айзек успокоился, заглушил в себе голос страдания. Но прошли бесконечные часы монотонного дня, и по склонам ближних гор поползли тени. Обращенные на запад стены здания, солнце разукрасило розовыми пятнами, прежде чем скользнуть за вершины. Последние копья солнечного света затерялись в рукотворном ущелье перевала Кающихся. Солнце скрылось, но небо было светлым еще долго. Лемель вернулся задолго до наступления полной темноты. «Я связался кое с кем из коллег и обрисовал нашу ситуацию», — объявил он. «Думаю, будет неразумно строить серьезные планы, пока мы не увидим то, что собираемся увидеть этим вечером. Я намекаю на предстоящую встречу в Грийском Меандре, и я могу заручиться небольшой поддержкой, кое-кто мне должен услугу другую. В городе объявилось несколько серьезных авантюристов, говорят, подломили здоровый схрон Троу в развалинах Ташекратхай. Вряд ли откажутся подработать». Дырхан с гримасой отвращения подняла взгляд на Лемиэля, пожала плечами. «Я знаю таких ребят, они из самых крутых в Баслаге». Она говорила медленно, походу сосредотачивалась на теме разговора. Но я им не доверяю. Любители острых ощущений вечно играют с огнем. Большинство из них – бессовестные грабители могил. Ради золота и приключений готовы на все. Боюсь, если посвятить их в наши дела, проблем будет больше, чем толку. Мы ведь не знаем, как бороться с мотыльками. «Что ж, Блудей, спасибо за прямоту», – сказал Лемюэль. «Но я тебе отвечу так же прямо. Сейчас я приму любую помощь от кого угодно. Понимаешь, к чему клоню? Посмотрим, что будет нынче ночью, а после решим, стоит ли нанимать бандитов. Ты, Айзек, что скажешь?» Айзек очень медленно перевел на него и сфокусировал взгляд. И пожал плечами. «Это подонки», – тихо ответил он. «Но дело свое они туго знают». Лемель кивнул. «Когда выходим?» – спросил Айзек. Дархан посмотрела на наручные часы. 9, – сказала она. «Пора. Надо выйти за полчаса, чтобы наверняка добраться». Она повернулась к окну, к закатному небу. Наверху бренчали воздушные рельсы, там проносились патрули. По всему городу были разбросаны специальные подразделения. Милиционеры носили на спинах необычной формы ранцы, битком набитые и увешанные приборами в кожаных футлярах. Элитные блюстители правопорядка ждали в тайных квартирах, в полых опорах башен приказа к выступлению. В небе висело больше дирижаблей, чем обычно. Они перекликались оглушительным вибрато. Десантники в их гондолах проверяли тяжелое стрелковое оружие и металлические зеркала. В некотором отдалении от Страка, посреди большого вара, за местом слияния двух рек лежал уединенный островок. Некоторые его именовали Малый Страк, хотя ни на одной карте нельзя было найти его название. Богатая эта земляная лепешка была лишь кустами, деревянными сваями и гнилыми веревками, изредка служившими для причаливания лодок. Фонари на островке не горели. Он был совершенно отрезан от города. Ни тайных подземных ходов к парламенту, ни плавсредств, принайтовленных гниющим бревном. Но в эту ночь покой его пронизанных пиявками прибрежных вод был нарушен. Манжон Рескью стоял в центре безмолвствующей группы. Окружали их уродливые силуэты карликовых баньянов и купыряли снова. Позади Рескью в небо вонзалась эбеновая громада парламента. Мерцали его окна. Шелест воды приглушал долетавшие из города звуки. Рескью, как обычно, был одет в безупречный костюм. Он медленно огляделся. Окружала его компания весьма и весьма разнородная. 6 человек, 1 хепри и 1 водяной. А еще была большая, откормленная породистая собака. Люди и Ксении имели вид довольно-таки благополучный. Только один переделанный носил бедную одежду дворника, да еще ребенок явился в лохмотьях. Остальные выглядели вполне пристойно. Старуха в некогда дорогом и пышном платье, симпатичная девица, мускулистый бородач и тощий очкарик-клерк. Все они, люди и прочие, стояли неестественно, будто статуи. На каждом был по крайней мере один чрезмерно просторный или вовсе необязательный предмет одежды. Набедренная повязка водяного вдвое шире общепринятых. Даже пес щеголял абсурдной жилеткой. Все взоры были неподвижны, все устремлены на Рескью. Он медленно размотал шарф. Как только последний виток хлопка расстался с его телом, показался темный силуэт. Какая-то тварь туго обвивалась вокруг шеи Рескью. Нечто похожее на человеческую руку впилось в кожу. Шкура у твари была багровой, запястье сразу переходило в хвост длиной в фут, вроде змеиного. Этот хвост и был обвит вокруг Рескью, а кончик погружен под кожу. Хвост влажно поблескивал и пульсировал, пальцы руки слегка шевелились, зарываясь в плоть. Тотчас разделись все остальные. Хепри расстегнул широкие штаны, старуха – давно уже не модный турнюр. Каждый снял ту вещь, которая прятала точно такую же, как у Рескью, руку с приросшим к ней змеиным туловищем. Туловища извивались, не вынимая кончиков из-под чужой кожи. Руки шевелились, словно играли на нервных окончаниях, как на пианино. Одна кисть держалась за внутреннюю сторону бедра, другая – за талию, третья – за мошонку. Даже пес возился с жилеткой, пока ему не помог беспризорник, расстегнув пуговицы нелепой одежки и обнажив уродливого паразита, впившегося в мохнатую собачью шкуру. Было 5 правых рук и 5 левых. Туловища, покрытые толстой пятнистой кожей, непрестанно извивались. Люди, Ксения и собака сблизились, образовали тесный круг. По сигналу Rescue из кожи носителей с отвратительным чмоканьем вынули кончики хвостов. Все люди, Водяной, Хепри и собака, вздрогнули и зашатались. Их рты спазматически раскрылись, невротически заблестели глаза. Из ран текла вязкая, как смола, жидкость. Окрашенные сукровицей хвосты бессмысленно корчились, будто огромные черви. Касаясь друг друга, они вытягивались и дрожали. Носители наклонились друг к другу, будто перешептывались о чем-то, и застыли, как окаменели. Их хозяева устроили совет. Рукохват – символ вероломства и коррупции, черное пятно на истории. Эти создания разумны, скрытны и могущественны. Они – паразиты. О них ходили легенды и слухи. Люди верили, будто рукохваты – это духи тех, кто при жизни был злобен и подл. Таково, мол, наказание за грехи. Если безжалостный убийца покончит с собой, его кровавые руки будут дергаться и тянуться. Они выломаются из суставов, вырвутся из гниющей кожи и уползут. Вот так и рождаются рукохваты. Мифов расплодилось немало, но кое-что было правдой. Рукохваты заражали своих носителей, захватывали их умы, управляли телами, наделяя их необыкновенной силой. И этот процесс был необратим. Рукохваты могли жить только чужой жизнью. Они скрывались столетиями. Тайная раса – вечный заговор. Время от времени по Нью-Корбизону пролетал слух, будто некая столь же известная, сколь и малоприятная личность стала жертвой рукохвата. Ходили рассказы о шевелении невидимых тварей под одеждой у иных горожан, о необъяснимых переменах в чем-то поведении. И все необычное списывалось на козни рукохватов. Даже дети играли в них. Но все же ни один рукохват так и не был найден. В Нью-Корбизоне многие считали, что эти твари, если они и существовали, давно покинули город. В тени своих неподвижных носителей рукохваты наползали хвостами друг на друга. Их шкуры поблескивали створаживающейся кровью. Их кишени казались оргией низших форм жизни. Они обменивались информацией. Rescue инструктировал и отдавал распоряжения. Он повторил сородичам услышанное от Рутгутера. Объяснил, что будущее рукохватов зависит от того, удастся ли выловить мотыльков. Сказал, что Рутгутер дал понять, добрые отношения между правительством и нью-корбизонскими рукохватами зависят от их участия в тайной войне. Рукохваты побронились на своем тактильном языке, поспорили и приняли решение. Через 2-3 минуты они с сожалением разделились и снова зарылись в зияющие на телах носителей отверстия. Каждое тело подергалось в корчах, принимая обратно хвост. Глаза заморгали, рты закрылись. Штаны и шарфы вернулись на свои места. Как и было решено, рукохваты разбились на 5 пар. В каждой один праворукий, вроде Rescue, и один леворукий. Rescue выбрал себе в напарнике собаку. Rescue отошел по траве на несколько шагов и достал из кустов большую сумку. Из нее вынул 5 шлемов с зеркалами, 5 лент из плоской темной ткани, несколько комплектов тяжелой кожаной сбруи и 9 заряженных кремневых пистолетов. 2 шлема были сделаны по спецзаказу. Один для Водяного, другой продолговатый, для собаки. Каждый леворукий рукохват наклонил своего носителя, чтобы надеть шлем. Каждый праворукий надел повязку на глаза. Rescue нахлобучил на голову псу шлем, туго затянул ремешки. Потом сам защитился повязкой, затянул покрепче, чтобы ничего не видеть. Пары разошлись. Каждый слепой леворукий крепко держался за напарника. Водяной вцепился в девицу, старуха в клерка, переделанный в хепре. Беспризорник взялся опекать мускулистого мужчину. Rescue обнимал собаку. «Инструкции ясны?» – произнес Rescue громко. Рукохваты уже не могли общаться с помощью прикосновений. «Вспомните, чему вас учили. Понимаю, сегодня у нас задача сложная, незнакомая. Левши, вы будете направлять своих напарников. Откройте им свои разумы и не закрывайте до утра. Войдите в боевой транс и держите связь между собой. При малейшем признаке цели, при психической тревоге, каждый левша летит вверх, на соединение с остальными. Правши, вы подчиняетесь, не размышляя. Наши носители должны быть незрячи. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы они увидели крылья. Зеркальный шлем позволяет смотреть, но лицевая пластина не дает огне дышать. Повязка на глазах мешает точно бить по цели, поэтому мы сегодня работаем парами, и правши будут исполнять волю левшей, как исполняют нашу волю носители, не размышляя, не боясь, не спрашивая. Ясно?» Остальные нечленораздельными возгласами подтвердили. Приказ понятен. «Ну так пристегивайтесь». Каждый правша крепко пристегнулся к напарнику. Точнее, носители левшей обвили ремнями свои бедра, талии и плечи. Вторая половина сбруи доставалась правше. И вот правша сидит верхом на спине левши, только задом наперед, и глядит в зеркало шлема. Рыскью подождал, пока ему на спину усадит собаку один из левшей. Получилось неудобно для обоих. Пес был вынужден нелепо растопырить лапы. Но паразит не обращал внимания на боль животного. Заставлял собаку покрутить головой. Убедился, что голова и плечи Рыскью не мешают обзору. Пес сдержанно гавкнул, опять же по команде рукохвата. «Все помнят кот Рутгутера!» – прокричал Рыскью. «На случай чрезвычайной ситуации! Вперед! На охоту!» Каждый правша задвигал потайным органом, расположенным в основании очень похожего на человеческий большого пальца. Короткое шипение воздуха и пять неловких пар послушных рукохватом носителей устремились вверх, а затем в разные стороны – к Ладмиду, холму Мок, Сириаку, Мушиной стороне, Шеку. Одну за другой их поглотило закопченное уличными фонарями небо.